Глава 13. Колонна мертвецов иссякла, когда на улице уже начало темнеть. Катя, накинув куртку на голое тело, сидела на подоконнике и наблюдала за нежитью через щель в ставнях. Кристина все еще спала. Кирилл укрыл ее ветровкой, но девушка так извивалась во сне, что та практически сползла. Бывший курьер вздохнул и отвернулся. Катя, понимающе усмехнулась, однако никакого сочувствия не проявила. Кирилл еще раз вздохнул и влез в одежду. Сидеть голышом рядом с двумя такими красотками он просто так не мог. А перейти к действиям с Кристиной в присутствии Катерины сильно стеснялся. Что до действий с Катей, так девушка напустила на себя такой строгий вид, что Кирилл лишний раз на ее ножки взглянуть боялся. «Глянь-ка сюда!» — прошептала Катя. Кирилл глянул, стараясь не заглядываться. Катя изогнулась, чтобы лучше к щелочке между створками глазом припасть. А курточка, даром что с мужского плеча, коротковато оказалась. Взгляд Кирилла скользнул по аппетитным формам, не сразу достиг щели в ставнях. «Ёшкин кот!» — прошептал курьер, когда это все-таки случилось. Зомби катили пушку. Не слишком большую, похожую на сорокопятку из фильмов про войну, но явно не бутафорскую. Следом за пушкой шла вереница мертвецов. И каждый нес на плечах деревянный ящик, по всей видимости, со снарядами. «Да уж», — тихо заметила Катя. «Теперь нам с твоей рыжей подружкой лучше не встречаться». «Вообще-то она не моя», — столь же тихо поправил ее Кирилл. «Вы о ком?» — раздалось сзади. Кирилл оглянулся. Кристина сидела на полу, сонно моргая и с просонья, не обращая внимания на свою уже полную наготу. Ветровка сползла и лежала рядом. Катя указала на нее пальцем. Кристина взглянула, тихо охнула и, схватив ветровку, поспешила ею прикрыться. Кирилл отвернулся, а когда рефлекторно обернулся вновь, услышал прямо за спиной шуршание. Девушка была уже одета. Снизу полностью, а сверху только бюстгальтер. Ветровку и свое парео она держала в руках. Потом вздохнула и набросила на плечи парео. «Ветровка слишком громко шумит», — пояснила она. Кирилл согласился, что ее выбор логичен, а Катя тихо хмыкнула. Зомби с ящиками промаршировали мимо дома и скрылись за кустами. Следом прошла троица в оранжевых комбинезонах с пулеметами на плече, и дорога опустела. «Мне не показалось?» — тихо спросила Кристина. «Эти ребята теперь серьезно вооружены?» «Ага», — кивнул Кирилл. «У них даже пушка есть». «В смысле?» «В самом прямом. Они орудия где-то стибрили». «Это плохо», — вздохнула Кристина. «Было бы здорово как-нибудь вывести его из строя». «Мы что, по-твоему, отряд командос?» — фыркнула Катя. «Доберемся до солдат и расскажем про пушку. Пусть они с ней разбираются». «Тогда давайте поторопимся, а?» — сказала Кристина. «Уже темнеет», — напомнил Кирилл. «Думаю, будет безопаснее остаться тут до утра. Зомби вроде тут все прочесали. Вряд ли пойдут по второму кругу». «Вообще-то я видела на полке фонарь», — не сдавалась Кристина. «Свет могут увидеть», — возразил Кирилл. «Риск, конечно, есть», — согласилась Кристина, — «но он не так велик. Совсем не факт, что мертвецы поймут значение луча света. По крайней мере, без той рыжей точно». «Без рыжей они из пушки стрелять не станут», — фыркнула Катя. «Давай закладываться на худшее». «Худшее нас всех убьет», — парировала Кристина. «Но это с нами может случиться где угодно. А так у нас есть шанс провести эту ночь с пользой». «Знаешь, у меня другие представления о том, как можно провести ночь с пользой», — возразила Катя. «Да, я заметила», — улыбнулась Кристина, бросив выразительный взгляд на ее обнаженное бедро. Катя снова фыркнула и попыталась натянуть на бедро куртку, но без особого успеха. Взгляд Кирилла машинально среагировал на движение, да так за ним и увязался. Катя, судя по выражению лица, сообразила сказать какую-то колкость, но тут прогремел взрыв. Все трое приникли к щели. По ушам ударил второй взрыв, а по глазам яркая вспышка. Домик через дорогу сложился, как картонный, и исчез в пламени. С него огонь моментально перекинулся на яблони. Пламя осветило приземистую фигуру, внешне человекообразную, но слишком равнодушную к пожару вокруг. В одной руке фигура держала газовый баллон, а другой — зажигалку. «Планы меняются», — шепнул Кирилл. «Валим отсюда». Катя молнией метнулась одеваться. Кирилл осторожно приоткрыл дверь. На участке мертвецов не наблюдалось. «Я готова», — шепотом объявила Катя. «Тогда за мной до дороги и по ней налево», — озвучил Кирилл свой гениальный план. «Там нас может увидеть этот с баллоном», — возразила Катя. «С баллоном он за нами не угонится», — ответил Кирилл. «А если застрянем в кустах, точно пропадем». Кристина согласно кивнула. Все втроем они выскользнули за дверь и, пригибаясь, побежали к калитке. Зомби с баллоном стоял на месте и вдохновенно рычал на яблоню. Она не отвечала, что еще больше распаляло мертвеца. Когда живые прокрались мимо по дороге, он уже начал бить по стволу баллоном. Взрыв раздался через 3 минуты. Живые к тому времени как раз добежали до конца дороги. Миновав последний участок, та резко обрывалась. Раньше сразу за участком тянулся забор, но армия мертвецов вынесла его подчистую. Остались только жалкие деревянные ошметки, втоптанные в грунтовку сотнями ног. По ту сторону забора вставал редкий лесок. Солнце скрылось за деревьями и как-то сразу стало ощутимо темнее. «Куда теперь?» Шепотом спросила Кристина, когда отгремел взрыв. «Можно налево и выйти к шоссе, а дальше, как и собирались, или прямо до залива, а там бегом опять же к военным выйдем. Думаю, вероятность кого-то встретить в лесу будет поменьше, чем на дороге. Так что идем прямо». «Ты первый», — шепнула Катя. Кирилл кивнул. Впрочем, девушка держалась настолько близко, что кто шел первый, был совершенно непринципиально. Лесок был молодой, не заросший, а если бы не вполне отсутствие дорожек, сошел бы за парк. Поначалу живые осторожно перебегали от деревца к деревцу, но вскоре стало ясно, что такое предосторожность тут излишне. Метров через 300 Кирилл отважился включить прихваченный из домика фонарь. Аккумулятор почти сел, и желтоватый луч света бил шагов на 10 максимум. Еще через 100 метров луч света уперся в серо-синий борт трейлера. Кирилл тотчас выключил фонарь. Сумерки уже вовсю сгущались, но разглядеть находку еще можно было. Трейлер оказался не одинок. Дюжина машин уткнулась друг в друга, образуя вытянутую подкову. Еще 2 грузовика стояло чуть поодаль. Они, по всей видимости, должны были замкнуть круг, но пришли мертвые лесники и выгнали всех из леса. Снизу, закрывая проход под днищами машин, выстроились деревянные поддоны. Некоторые были закреплены, другие же только прислонены. Кирилл осторожно отодвинул один такой и заглянул внутрь. В центре круга был разбит лагерь. Там стояли палатки и в беспорядке валялись вещи. «Может, нам, наконец, повезло, и мы сможем нормально одеться?» — шепнула Катя. Все выглядело так, что правильным ответом было бы «очень на это похоже». Кирилл кивнул. «Только осторожно», — добавил он, — «мало ли тут какой-нибудь мертвяк валяется». Девушки заверили его, что они будут сама осторожность. Кирилл нырнул под машину. Где-то неподалеку закричала ночная птица. Посчитав это добрым знаком, ведь вряд ли птица стала бы шуметь, если бы рядом бродили голодные и ужасные хомо уже не сапиенсы. Кирилл выбрался на ту сторону и махнул рукой, а девушки последовали за ним. Кристина аккуратно приставила поддон на место, Дверь кабины трейлера, под которым они пролезли, была приоткрыта, и Кирилл заглянул внутрь. Там все было заляпано кровью. Ах, пятна на стеклах, на сиденье. Ах, как же эта кровь ему надоела. «Так, смотрите в оба», — тихо откомандовал бывший курьер. «Думаю, нам лучше разделиться», — предложила Кристина. «Тогда мы быстрее тут все обшарим». «А мы куда-то торопимся?» — спросила Катя. Кристина пожала плечами, потом добавила. «Ну, вроде нет, просто предчувствие какое-то нехорошее. Я бы вообще прямо сейчас отсюда смылась». «Я бы тоже», — кивнула Катя. «Только не в этих тапочках. Должно же нам, наконец, повезти». «Ну, будем надеяться», — шепнул им Кирилл. «Но далеко не разбредайтесь. Если что-то подозрительное, что увидите, сразу назад и зовем на помощь, если что. Тут, как говорил мой взводный, лучше перебдеть, чем недобдеть». «Да мы вроде в героинь играть и не собирались», — заверила его Катя. «Ну что, начнем с палаток?» «Да, там посмотрим все вместе, а потом разбежимся по машинам». Девушки кивнули, и они втроем на цыпочках двинулись вперед. Осторожность оказалась излишней. Бедняги, устроившие лагерь на пути армии нежити, даже вещи распаковать не успели. В первой же палатке под ноги попались две объемные сумки. Позади них валялось разодранное одеяло со сметками того, кто, вероятно, был его владельцем. Девушки отвернулись. Кирилл вытащил сумку наружу. Одна оказалась плотно набита книгами и DVD-дисками. Во второй была посуда, тарелки с чашками, вилки, ложки и даже кастрюлька. «Хоть что-то полезное», — проворчала Катя. «Хотя не помешало бы хоть чем-то эту кастрюльку наполнить». «А ось еще найдем чего», — ответил Кирилл, делая шаг к следующей палатке. Та была заполнена мясом, но совсем не тем, которым он хотел бы видеть в кастрюльке. Кирилл выдохнул только тогда, когда закрыл молнию на палатке. Катя выбрала три ложки и сунула их в карман. Таскаться с кастрюлей доверила Кириллу. Еще две палатки не порадовали ничем полезным. Было такое впечатление, будто основатели лагеря затеяли устроить в нем музей прошлого мира и натащили всякой всячины. Телевизор, два ноутбука, кухонный комбайн. Даже стиральная машина была, в которой обнаружился запас лампочек и массу самых разных бытовых мелочей, вплоть до ёршика для унитаза. Катя нашла на столике золотую цепочку и после недолгих колебаний присвоила ее себе. Велев Кириллу посветить, она набросала на клочке бумаги расписку владелицы. «Думаю, ей это уже не понадобится», — грустно заметила Кристина. «Тогда под залог моего разрушенного магазина», — хмыкнула Катя. «Эх, надо было открыть обувную лавку в этом лесу». «Ее бы все равно разграбили», — заметил Кирилл. Девушка грустно фыркнула и сообщила, что здесь она закончила. Для следующего визита Кирилл выбрал стоящую подаль палатку, которую он принял за штабную. А девушки нацелились на машины. Госпожа Неудача продолжала следовать за ними, ну прямо буквально по пятам. Палатки аккуратные, просторные, с высоким квадратным тентом и противомоскитным пологом оказался сортир. В самом центре стоял биотуалет, а слева в паре метров от него висел на крюке рулон туалетной бумаги. «Хм!» — хмыкнул Кирилл, но потом снял рулон с держателя. «Хоть какой-то быт!» Уже привычно, осторожно высунув нос наружу, Кирилл мгновенно замер. «Кристины-то нигде не было, видно!» Бледная Катя застыла у борта трейлера, подняв вверх руки. Ее куртка валялась на земле, и зрелище было бы соблазнительным, если бы не совсем новые действующие лица на сцене. Перед девушкой стоял бугай в синей футболке и обвисших спортивных штанах. В руках он держал пистолет. «Тихо, детка!» — донесся до Кирилла хриплый шепот бугая. «Ты же не хочешь накликать мертвяков? Ну вот. Так что веди себя тихо и раздевайся дальше. Понравишься мне, может, и оставлю тебя в живых. Катя едва заметно кивнула. Кирилл быстро огляделся в поисках хоть какого-то оружия. Взгляд зацепился за движение. Кирилл присмотрелся и увидел за палаткой Кристину. Девушка припала к земле и осторожно сигналила курьеру рукой. Увидев, что ее заметили, Кристина изобразила целую пантомиму. Вначале ткнула пальцем в Кирилла, потом сжала кулак и как бы ударила по прикладу своего ружья. Со второй попытки курьер угадал, что речь шла о кастрюле. На всякий случай Кирилл медленно изобразил, как бьет по ней, и девушка кивнула. Кать тем временем успела сбросить шортики. Кристина показала рукой «давай». Удар ладонью по кастрюле вышел не такой громким, как рассчитывал Кирилл, но бугай услышал. Он резко повернулся, но уже на половине движения прогремел крик Кристины. «Стой! Стрелять буду!» Бугай среагировал моментально. Едва увидев наставленное на него оружие, он тотчас отбросил пистолет и поднял руки. «Могли бы и побыстрее!» — проворчала Катя, собирая свои вещи. «Пистолет забери!» — скомандовала Кристина. Девушка осторожно подобралась к оружию и схватила его за ствол. Кирилл вынырнул из палатки. Бугай хмыкнул. «А ты сказала, что одна тут...» — упрекнул он. Вместо ответа Катя пнула его ногой. «Ладно, спокуха», — сказал Бугай. «Я все понял, я уже ухожу». «Стоять!» — резко бросила Кристина. «Зачем?» — делано дивился Бугай. «Вы же все равно не сможете застрелить живого человека». «Проверим?» — спросила Кристина. «Может». — сказал Бугай. — Но если вы проверку не пройдете, кому хуже выйдет? — Пройдем, — пообещала Кристина. Кирилл тем временем обошел девушку сзади. Катя отдала ему пистолет и торопливо одевалась у него за спиной. — Думаешь, нам есть смысл оставлять тебя в живых? — сказал Кирилл, стараясь, чтобы вопрос прозвучал максимально жестко. — Получилось не очень. — Нет, конечно, — не стал юлить Бугай. «Просто вы не из тех, кто убивает попусту. В людях я разбираюсь». «Тот-то со мной лоханулся», — едко бросила Катя. «Сечешь», — хмыкнул Бугай. «Вот поэтому я не буду отбирать у вас оружие, а просто уйду, покедова». Он попятился назад. Кирилл с Кристиной держали его на прицеле. Дойдя до выхода из круга машин, Бугай усмехнулся. «Мол, я ж говорил», — и исчез в темноте. Кирилл и девушки переглянулись. «Пожалуй, нам тоже надо валить отсюда», — прошептала Катя. «И побыстрее. Меня до сих пор трясет от этого урода». «Может, действительно было бы лучше его пристрелить?» — сказал Кирилл. «Ладно, ушел и хрен с ним. Идем туда через микроавтобус». «Может, лучше назад?» — спросила Катя. «Думаю, этого от нас и ждут. Если... он окажется не один, то лучше бы нам с ними не встречаться». «Логично», — сказала Кристина. «Кстати, что у него там с патронами?» Патрон оказался всего один. «Ну, хотя бы этого урода пристрелим, если вернется», — фыркнула Кристина. «Пойдем». Они втроем обогнули палатку с туалетом и подбежали к микроавтобусу. Машина, должно быть, была неисправна, поскольку, поставив ее в общий круг, основатели лагеря выломали из кабины вообще все, от сидений до приборной доски. Остались только незапертые дверцы, превратившиеся в черный ход. Кирилл отдал Кате кастрюли и полез первым. По другую сторону было тихо. Поддоны были свалены как попало, а на самом верхнем темнело пятно. Скорее всего, кровавое. Но в сумерках толком не разберешь. Кирилл перевернул поддон и махнул девушкам рукой. Те начали перелезать. «Дверь закрывать?» — спросила Катя. Кристина отрицательно помотала головой. «Не, не шуми». Совет пришелся кстати. Они, перебегая на цыпочках от дерева к дереву, едва успели отойти от лагеря, как ветер принес чьи-то голоса. Кто-то шел им навстречу. «Направо!» — шепнул Кирилл. Там едва виднелась металлическая ограда. Одна секция покосилась, позволяя пробраться внутрь. «Блин, это ж кладбище!» — прошептала Катя, уже когда оказалась на другой стороне. Кирилл хмыкнул на ее комментарий. То, что он издалека принял за какую-то свалку, оказалось городским кладбищем. Космические мертвецы тут основательно порезвились. Вдали поднимался над воронками зеленоватый туман, а поближе темнела разрытая могила. К сожалению, переигрывать было уже поздно. Между деревьями мелькнули лучи фонариков. Кирилл успел насчитать 5 штук. На их один патрон этого было многовато. «Сюда!» — шепнул курьер, подталкивая девушек к разоренной могиле. Они едва успели нырнуть за поваленную плиту с полустертым портретом какого-то офицера, как луч света скользнул прямо над их головами. Девушки вжались в землю, а Кирилл — в девушек. На ощупь было приятно, но обстоятельства не располагали к тому, чтобы насладиться ситуацией. Приближались люди, живые, судя по голосам. В одном из них Кирилл узнал голос бугая. Тот оправдывался. «Слушай, ну каждого могут подловить!» — бурчал он. «Могут!» — неожиданно легко согласился хриплый голос. «Но подловили-то тебя! И ствол отобрали тоже у тебя! Пара девок, епта!» «С ними еще один пацанчик был!» — продолжал оправдываться бугай. «И у них был ствол, и они наставили его на тебя», — проворчал хриплый. «А почему не наоборот?» Бугай забормотал что-то неразборчивое. «Да ты не стесняйся, не стесняйся, рассказывай», — подбодрил хриплый. «Тут все свои». Вдали хрустнул сучок. Лучи фонариков метнулись в ту сторону, и Кирилл рискнул выглянуть. Своих для бугая было 4. Двое были вооружены автоматами, один нес на плече импровизированное копье. А бородатый здоровяк с белым шарфом на шее держал в руках пистолет. Как оказалось, хриплый голос принадлежал бородачу. «Замерли!» — хрипло рыкнул он. Все послушно застыли, включая Кирилла с девушками. Спустя минуту из темноты донесся негромкий оклик. «Борода, ты?» «Ага». Отозвался бородач, опуская пистолет. Из темноты нарисовался пузатый мужик в кожаной куртке поверх черной футболки. Его штаны и ботинки выглядели мокрыми. «Ты что, искупался?» — фыркнул хриплый. «Вроде того. Хотел проверить, как мертвяки на воду реагируют. Где-то читал, что они по ней не ходоки». «Ну и как?» «Туфта все это», — заявил пузатый. «Плавать точно не умеют, а по воде бродят без проблем. Еле отбился». «А что с лодкой?» — спросил парень с копьем. «А, все уже украдено до нас», — хмыкнул в ответ пузатый. «Нет лодки, сарай взломали и выгребли все подчистую. Поймаю, убью тварей. А у вас что хорошего?» Бородач фыркнул. «У нас 2 девки, Димона поимели». «Ну, все лучше, чем 2 мужика», — миролюбиво хмыкнул пузатый. «Кстати, девки молоденькие. Одна с хвостом?» «Ну да», — сказал, как выплюнул бугай. «Я их только что на берегу видел». «И что?» «Ничего», — в тон бугаю фыркнул пузатый. «Не до них сейчас. Пусть сами выплывают». «Не, тут ты не прав», — возразил бородач. «В потребностях нужно заботиться заранее, плюс у них пистолет Димона. Тот, что я подогнал, или что между ног висел», — ехидно осведомился пузатый. Бугай вскинулся было обиженно, но тотчас опал под пристальным взглядом бородатого. «Твой, твой!» — только и смог он выдавить из себя. «Я тогда ладно», — сдался пузатый. «Пошли! Это самую сисястую мне заметано». Вся компания быстро зашагала обратно, не забывая, впрочем, поглядывать по сторонам. Лучи фонариков так и мелькали туда-сюда. До замерзших за плитой живых еще доносились последние фразы. «А мне отдайте блондинку», — прозвучал голос бугая. «У меня к ней кое-какие вопросы». «У тебя к ней только один вопрос», — резко поправил его хриплый голос. «Где ствол? И еще имей в виду, если упустим девок, ты их заменишь. — Что? — Не ори, — холодно бросил хриплый. — И, кстати, всех касается. Слабаки и лохи нам не нужны. А когда девок отловим, то будут не нужны совсем. Так что нефиг щелкать клювом. Уразумели? Ответы смазал ветер, но общий тон был утвердительным. Кирилл с девушками переглянулись. «Мы должны спасти их», — прошептала Кристина. «Кого?» — не поняла Катя. «Тех девушек, которых приняли за нас. Кирилл, да слезь уже с меня». «А, извини». Курьер торопливо сполз с девушки на землю. Та повернулась и села. Катя задумчиво поморщила нос. «Ну и как мы их спасем?» — спросила она. «У них полно оружия, а у нас один патрон на всех. И он для меня, потому что я лучше застрелюсь, чем буду спать с этими уродами». Вместо ответа Кристина посмотрела на Кирилла. Тот хмыкнул. «Почему-то я так и думал, что этим и закончится». «Ну так ты же мужчина», — парировала Кристина. «А ты сотрудник милиции», — возразил бывший курьер. «Ладно, вариант у нас все равно только один. Мы должны обогнать бандитов и успеть на берег раньше их». «И как мы это сделаем?» — хмыкнула Катя. «Они идут вдоль кладбища», — развил Кирилл свою мысль. «А мы можем рвануть напрямик». «А других вариантов точно нет?» — переспросила Катя. «Ну, разве что вы разденетесь и будете отвлекать бандитов, пока я сбегаю в обход по дороге». Девушки переглянулись. Второй вариант им явно не понравился. Первый, впрочем, тоже, но после короткой внутренней борьбы вариант бросить неизвестных девушек на произвол судьбы был исключен из рассмотрения. «Ну тогда за мной!» — вздохнул Кирилл. «Только тихо!» Об этом он мог бы и не напоминать. Меж могил девушки крались тише мышек, моментально замирая при каждом шорохе. Рвануть в таком режиме, конечно, не получилось, зато они ни разу не столкнулись с живыми мертвецами. На кладбище их, как оказалось, хватало. Первым на глаза попался одинокий зомби. Подволакивая правую ногу, он брел по аллее, понуро спустив голову и не глядя по сторонам. Пришлось подождать, пока мертвец проковылял мимо. На соседней аллее дюжины зомби деловито раскапывали уцелевшие могилы. Ими командовала статная блондинка, словно бы только что сошедшая со страниц плейбоя. Оценить вид практически ничего не мешало. Весь гардероб блондинки состоял из белых трусиков с такими тонкими кружевами, что они, казалось, были прозрачными. И высоких, выше колен, белоснежных сапог. Блондинка стояла чуть в стороне от своих работников, чтобы те не заляпали ей обувь. «Хочу такие сапоги», — шепнула Катя Кириллу. «Эй, ты не туда смотришь, сапоги ниже. И вообще, не засматривайся на нее. Наверняка такая же инопланетянная стерва, как твоя рыжая». «А рыжая не моя», — шепнул в ответ Кирилл. «Но с этой нам тем более знакомиться не стоит». Блондинка и ее команда занимались заготовкой трупов. Зомби стаскивали найденных мертвецов в кучу посреди аллеи. Куча ворчала и вяло шевелилась. Кое-кто пытался уползти, но рядом на страже стояла пара крепких зомбаков. Они отлавливали беглецов и бесцеремонно забрасывали обратно в кучу. «Интересно, эти-то им зачем?» – удивилась Кристина. «Явно же не в кондиции». «Не знаю», — ответил Кирилл, — «но уверен, что не хочу узнать это на собственном опыте. Думаю, они будут только рады трем свежим трупам, так что ползем назад. Тихонько». Они отползли обратно на первую аллею и обошли гробокопателей по большой дуге. На этой дуге им встретилось множество разрытых могил и еще пара групп живых мертвецов. Эти без присмотра хозяйки откровенно сочковали. Дальше уже у самой ограды путь преградила целая колонна зомби. Они неспешно брели в сторону города, ворча о чем-то своем, зомбячем. А трое живых лежали в канаве и мысленно призывали их поторопиться. На берег Кирилл с девушками опоздали все-таки. Это стало ясно сразу после того, как живые прошмыгнули на ту сторону за хвостом колонны. Впереди раздался и сразу оборвался женский вскрик. Зомби с интересом повернули головы. Коллективный разум переварил информацию и принял решение, что там на берегу бегает что-то вкусненькое. Зомби разом выполнили команду направо и широким фронтом двинулись ужинать. «Не успели», — прошептал Кирилл. «Вот еще», — фыркнула в ответ Кристина и змеей скользнула вперед. «Кристина!» — шепотом взвыла Катя. Девушка только махнула рукой, мол, «давайте за мной». Кирилл вздохнул и последовал следом. Кристина ползла через кустарник тихо и шустро. Кирилл с Катей еле за ней поспевали. На их шуршание уже начали оглядываться мертвецы, но стадный инстинкт пока гнал нежить строго по курсу вперед. Им кусты не мешали. Те, что попадались прямо на пути, равнодушно вытаптывались. Но лезть через густой кустарник даже мертвым было неудобно. Кристина тем временем наткнулась на высохшее русло ручья, и по нему трое живых шустро доползли до берега, оставив нежить далеко позади. Волны лениво набегали на песчаный пляж, вытянутый узкой полоской между зарослями и заливом. Пляж выглядел дико и заброшенно. Разбросанный мусор соседствовал с поваленными деревьями. Вдоль берега тянулись толстые полоски ила. Близ трех валунов был врыт в землю мангал. Бандиты обосновались рядом. Один из автоматчиков, отложив оружие, пытался развести костер. Едва он зажег спичку, как ветер загасил ее, и автоматчик вполголоса выругался. Остальные развлекались с девками. Любую из них при определенном желании действительно можно было бы принять за Катю. А такое желание было, как минимум, у одного из бандитов. Обе девушки были блондинками. Ту, что помладше, можно было бы принять за мальчика, если бы она была одета. Короткие волосы, крепкая спортивная фигурка, почти что плоская грудь. Девушка лежала на спине, связанная по рукам и ногам, а луч фонаря бессовестно обшаривал обнаженное тело. Фонарь держал в руках тот самый бугай, что недавно расстался с пистолетом. Вторая девушка была на голову выше первой, и спутать ее с юношей можно было бы разве что в скафандре и со спины. Сейчас она стояла на коленях, боком к выглядывающему из кустов Кириллу и лицом к сидящему на камню бородачу. Как и первая девушка, это была полностью раздета и связана. Бородач потер кисть и спокойно сказал. «Кусаться, кстати, было бы и не обязательно. Разве что тебя это возбуждает. Нет? Ну ладно, тогда я дам тебе шанс загладить или залезать свою вину». Ответ девушки ветер отнес в сторону, но, по всей видимости, он был отрицательный. Бородач усмехнулся. «Ну, как хочешь», — сказал он. «У нас у всех есть выбор. Ты пока над ним помозгуй, а мы вон мелкой займемся». Бугай тотчас схватил маленькую блондинку за грудь. Девушка тихонько вскрикнула, за что тотчас получила оплеуху. «Тих ты!» — крикнул Бугай, продолжая тискать девушку. Высокая блондинка, даром что связанная, рванулась ей на помощь, но лишь повалилась к ногам бородача. Тот спокойно смотрел, как девушка извивалась на песке в бессильной ярости, выплевывая проклятие бугаю. Каким-то чудом она даже смогла проползти целый метр, после чего пузатый наступил ей ногой на спину. «Ну-ка, подсвети картинку», — велел бородач. Автоматчик подобрал оставленным бугаем фонарь и положил его так, чтобы луч полностью осветил маленькую блондинку. Пузатый начал не спеша расстегивать пуговицы на куртке, чем окончательно вверг девушку в состояние полной паники. Она даже пыталась кричать, но бугай своевременно зажал ей рот. Кристина чуть было не рванулась ей на помощь. Кирилл едва успел поймать ее за руку. Кристина резко обернулась. В глазах девушки сверкнуло бешенство. «Не дури!» — тихо рявкнул Кирилл. «У них оружие. а у нас за спиной целая армия мертвецов. Через пару минут они все будут здесь. И что делать? За мной, — скомандовал Кирилл, уже на ходу продолжил развивать свою мысль. Обойдем их с воды. Ну, они же не знают, что у нас патронов нет. Попробуем заговорить им зубы, они наверняка под это дело отойдут к зарослям, чтобы укрыться. А там, надеюсь, и зомбари подтянутся. А если нет? Придумаем еще что-нибудь, — пообещал Кирилл. Катя сморщила лицо, не одобряя выбор Кирилла. Кристина едва уловила идею, быстро поползла в указанном направлении, так что в итоге получилось, что все идет за ней. Неподалеку от бандитов лежало толстое дерево. Метеорит повернул его и вырвал с корнем. В воронке пузырилось нечто зеленое. Следуя за Кристиной, Кирилл с Катей обогнули ее по самому краю и, пригибаясь, перебежали за дерево. Курьер осторожно выглянул. Как и следовало ожидать, высокая блондинка сдалась и согласилась на все, что придет в голову бандитам. Бородач снова усмехнулся и бросил бугаю. «Ладно, отпусти эту». «А?» — начал было тот. «Тебе че велено?» — проворчал пузатый. Бугай скривился и отшвырнул свою жертву в сторону. Та, тихонько поскуливая, прижалась спиной к валуну. Бородач оглянулся. Волны шумом накатывались на берег, а над ними завывал ветер. Погода ощутимо портилась. Кристина вынула из заднего кармана свой пистолет и отдала Кате. «Я стрелять не умею», — шепнула та. «Патронов все равно нет», — торопливо ответила Кристина. «Будешь создавать массовость. Кирилл, лезем в воду и выходим у тех камней, да?» Тот кивнул. «Промокнем», — проворчала Катя, прикинув маршрут предстоящего подвига. «Значит так». Снова послушался голос бородача. «Будем считать, что к взаимопониманию мы, наконец, пришли», — сказал он, поглаживая бедра лежащей высокой блондинки. Та пыталась что-то сказать, но получился невдавленный стон, на который он не обратил внимания. «Нам от вас нужен ствол и секс. Поскольку ты, детка, уже раздета, предлагаю сразу переходить ко второму вопросу». «Блин, нам, наверное, лучше тоже раздеться», — шепнула Катя. «Наверняка промокнем, а потом в мокрой одежде простудимся». «Переживем», — бросила Кристина. «Не факт», — согласился с Катей Кирилл. «Сейчас несвоевременный чих опасен для жизни». «Нет у нас оружия», — прилетел девичий голос. «Сами же видите». «Видим», — прохрипел пузатый. «Димон, это точно те девки?» «Они в натуре!» — выдохнул Бугай с такой убежденностью, какую только мог продемонстрировать человек, убеждающий сам себя. «Ну тогда пошарь в их шмотках!» — велел Хриплый. Кирилл с девушками тем временем сбросил с себя верхнюю одежду. На песок выпал толстый конверт. Кирилл практически уже и забыл про него. Катя укоризненно взглядом напомнила, что ей пока что так и не нашли бюстгальтер. Кристина протянула ей свое парео. Пока девушка завязывала его вокруг груди, Кирилл пристроил конверт под толстой веткой, так, чтобы не бросался в глаза, но при этом его можно было бы схватить буквально на бегу. Кристина нетерпеливо мотнула головой, мол, все вперед. Луна очень кстати скрылась за тучами, и трое спасателей перебежали к воде. Волны то и дело норовили сбить их с ног. Поддерживая друг друга, Кирилл и девушки забрали примерно по колено, одновременно обходя бандитов. Те были слишком увлечены своими жертвами, а Кирилл даже под шелеством уже слышал шорохи на берегу. Высокая блондинка тем временем заклинала бандитов. «Клянусь, это не мы. Мы ничего у вас не брали». «Это правда», — подала голос ее маленькая подружка. «Следствие покажет», — отозвался бородач. «Если Димон ничего не найдет, может, и не вы. Тогда тебя будут трахать только пятеро, а не шестеро. Уже легче». Бугай что-то проворчал из темноты. «Ты ищи, ищи!» — бросил ответ бородач. «А мы пока тут начнем». «Может, у них они между ног? Раздвигайте ножки, детки!» Высокая блондинка, она в тот момент уже сидела на песке, молча протянула ему связанные ноги. «А, да!» — усмехнулся бородач. Не утруждая себя возней с узлами, он просто перерезал веревку ножом. «А ну, все замерли!» — рявкнула Кристина. «Все замерли!» Бандиты с оружием в руках. Луна вынырнула из-за туч и осветила спасательную команду. Катя с Кириллом наставили на бандитов пистолеты. Кристина вскинула к плечу свое ружье. Бородач усмехнулся. Медленно, выпрямившись, он демонстративно бросил нож на песок. «Отлично!» — крикнул Кирилл. «А теперь отошли!» Бородач с Пузатым переглянулись и коротко кивнули. Бандиты попятились, выходя из полосы света. Высокая блондинка перекатилась по песку, накрыв собой нож. Кирилл с девушками двинулись на берег, стараясь держать бандитов под прицелом. Волны им старательно мешали, но бандиты предпочли не рисковать. «Это точно они!» — подал голос Бугай. «У них мой ствол!» «Да я уже понял!» — проворчал бородач. «Ладно, детишки, давайте договариваться!» «Нам с вами договариваться не о чем!» — резко бросила в ответ Кристина. — Да ну! — усмехнулся бородач. — Предпочитайте коллективное самоубийство, так нас больше. Поэтому вот что я вам скажу. Кирилл резко поднял пистолет и спустил курок. Глухо бабахнул выстрел. Высокая блондинка, оставив на песке перерезанную веревку, перекатилась и с ножом в руках метнулась к своей маленькой спутнице. «Это был предупредительный», — с явной издевкой в голосе спросил Пузатый. «Это был пригласительный», — ответил Кирилл. На миг со стороны бандитов повисла пауза. Потом Пузатый сообразил. «Сзади!» Бандиты отскочили вперед и влево. Из зарослей молча хлынули живые мертвяки. Кристина подхватила забытый фонарь и направила его на зомбиков. Катя тихо ахнула. Из кустов вышла знакомая им рыжеволосая красотка. Рядом, отставая ровно на полшага, маршировал мясник с тесаком на плече. Хозяйка прикрыла добрая дюжина бывших солдат с автоматами в руках. «Давно не виделись», — хмыкнул Кирилл. «Что, знакомая?» — бросил через плечо бородач. Мясник изобразил. Все молчать и бояться. Рыжеволосая окинула притихших живых строгим взглядом. «Где костюмы?» — холодно спросила она. «Ну уж, всяко не у нас!» — поспешил ответить Кирилл, одновременно сигналил рукой девушкам. «Пора, мол, уходить». Девушки все поняли правильно. Обнаженные незнакомки отползали на четвереньках вслед за Катей, которая осторожно пятилась к поваленному дереву. «Сама видишь», — продолжал Кирилл, кивая на бандитов. «Вон у них костюмы, а мы же практически голые». Зомби с оружием развернулись к бандитам. Мясник изобразил композицию. «Ну все». «Погнали, мочу по трубам». Бородач вскинул руки и успел сказать. «Погоди». Грохот выстрелов оборвал речь в самом начале. Зомби стреляли, пока не кончились патроны. Изрешеченные тела рухнули на песок. Маленькая блондинка отвернулась. «Нет защиты», — недовольно бросила рыжеволосая. «А ты что хотела?» — громко фыркнул Кирилл. «Чтобы еще и от пуль защищали?» «Ну уж извини. Вот честно тебе скажу, делали защитные костюмы, не знаю, как от пуль, а от вашей этой химии точно делали. Там в подвале, где мы с тобой первый раз встретились, штук 5 образцов валяется». Рыжеволосая обернулась в сторону города. Кирилл осторожно засигналил девушкам руками «Уходите, да побыстрей». «Назад!» — услышал он шепот Кристины. «Только тихо!» Сама она медленно пятилась. Рыжеволосая молча наблюдала. «Мы их делали!» — снова громко сказал Кирилл. «Но не получилось!» «Может, времени не хватило, или ошиблись в чем, а только не получилось, извини. Вот мы лично в этом не виноваты, а кто виноват, тех уже убили всех». «Нас это устраивает», — сказала рыжеволосая. «Тогда мы пошли», — сказал Кирилл. Он хотел избежать заискивающих ноток в голосе, но не получилось. Сами прорвались. «Вы останетесь со мной», — сказала рыжеволосая. Зомби наставили на них автоматы. «Бежим!» — выкрикнул Кирилл, срываясь с места. Девушки ждали только этой команды. Незнакомки с Катей уже успели отыграть несколько метров. Кристина держалась рядом с Кириллом, готовая прикрыть, если было бы чем. К счастью, у зомби обнаружилась та же проблема. Автоматы сухо щелкали. Мясник яростно замахал тесаком. Зомби вытащили запасные магазины и перезарядили оружие. Услышав дружный лязг затворов, Кирилл крикнул: «Ложись!» Катя с незнакомками нырнули за дерево, где была спрятана одежда. Кристина вытянулась на песке, Кирилл рухнул рядом, над головой засвистели пули. Достаточно было одному из мертвецов опустить ствол пониже. Кирилл с трудом заставлял себя не думать об этом. Ума упустить оружие у зомби не хватило. Когда выстрелы смолкли и снова послышался металлический лязг, живые без команды рванули дальше. Катя с незнакомками собрала всю одежду, но натянуть ее не успела и несла ее в руках. Кирилл едва не забыл конверт. Пришлось вернуться. «Скорее!» – прошипела Кристина. Кирилл бухнулся на колени, выронил пистолет и схватил конверт. Искать оружие уже было некогда. К нему направлялась целая толпа зомби. Кирилл с Кристиной рванули так, что те моментально затерялись в темноте, и хриплое ворчание перебил шум прибоя, а взгляд выловил в лунном свете три стройных силуэта. Катя и незнакомки бежали по самой кромке воды. Кирилл едва порадовался, что, похоже, все обошлось, как сбоку вынырнула шеренга живых мертвяков. Заметив живых, зомби поломали строй и потянулись к свежему мясу. Если бы они шли строем, то самые дальние мертвецы прижали бы живых к воде, но теперь обозначился четкий шанс проскочить. «Вперед!» — крикнул Кирилл. Вместо этого незнакомки свернули на узкую песчаную косу, и Катя с ними. «Блин, стойте!» — крикнул Кирилл. Кристина остановилась. Ближайший зомбяк протянул к ней лапу. По ним и получил, но его это не остановило. Второй удар прикладом в челюсть опрокинул мертвеца на землю. «Куда теперь?» — крикнула Кристина. Маленькая блондинка обернулась и махнула рукой. «У нас лодка там!» — донесся ее крик. «За ними!» — решил Кирилл. Они с Кристиной поспешили за уже исчезающими в темноте девичьими фигурами. Зомби хлынули следом. Их сбитый с ногу приятель яростно рычал, но никто не задержался, чтобы ему помочь. Когда вся толпа протопала по нему, он уже и сам не рвался подняться. Просто лежал на спине и печально разводил руками. Из темноты вышел мясник. Отсулетовал бедолаге тесаком, он аккуратно отрубил ему голову. Слева промелькнула неясная тень. Мясник недовольно фыркнул. Из темноты выступили зомби с автоматами. Тень исчезла. Незнакомки с Катей тем временем добрались до края косы. Там на песке лежала надувная лодка. Девушки сходу забросили в нее свою ношу. Высокая незнакомка столкнула лодку на воду и нетерпеливо кивнула головой. Маленькая блондинка поняла без слов. Запрыгнув в лодку, она сжалась на корме. Высокая незнакомка продолжала толкать лодку. Волны уже были ей по колено. Катя обернулась и замахала руками. «Давайте быстрее!» — закричала она. Кирилл с Катей поднажали. Ноги вязли в мокром песке вперемешку с илом. Высокая незнакомка внезапно повернулась и пнула Катю. Да так сильно, что та рухнула в воду. Даже вскрикнуть не успела. Вместо нее вскрикнула в лодке маленькая блондинка. Старшая незнакомка мотнула головой, продолжая сталкивать лодку на глубину. «Стой!» — закричала Кристина. Но незнакомка перевалилась через борт, только ножки мелькнули в лунном свете. Взревел мотор, лодка, быстро набирая скорость, исчезла в темноте. «Они!» — прилетел из темноты голос маленькой блондинки. Что ответила вторая незнакомка, Кирилл не услышал, но лодка назад не повернула. Бывший курьер подбежал к Кате и помог ей подняться на ноги. Девушка откашливалась и плевалась, Кристина держалась рядом. Где-то неподалеку шаркали ноги по песку. «Они идут», — сказала Кристина. «Есть запасной план?» «Придется плыть», — выдохнул Кирилл. «Эх, надеюсь, тут все умеют плавать-то». «Я да», — отозвалась Кристина. «Но ты уверен, что мы ночью сможем переплыть залив?» «Я не переплыву его даже днем», — проворчал Кирилл. «Оплывем их по дуге и выберемся на берег. Туда. Кать, ты умеешь плавать-то?» «В бассейне я, по-твоему, зачем ходила?» — проворчала в ответ девушка. Они побрели по воде, стараясь не шуметь. Шелест из темноты возвестил их. Маневр, увы, не остался незамеченным, и мертвецы тоже полезли в воду. Кирилл озадаченно покрутил в руке конверт. «Давай сюда!» — шепнула Кристина. «Постараюсь не намочить». Скрутив конверт трубочку, она сунула его в ствол огнемета и забросила оружие за спину. «Умница!» — сказал Кирилл. «Поплыли!» Вода уже доходила им до груди, Кирилл плыл первым. Девушка держалась так близко от него, что регулярно касалась его ног. Кирилл всякий раз вздрагивал. Каждый раз казалось, что это зомбики настигают их и тянут за собой. Мертвецы умение плавать не демонстрировали, но упорно шагали за своими жертвами по дну залива. А здесь у берега глубина была едва ли в человеческий рост. Плыть получалось быстрее, чем идти, и нежить постепенно отставала. К тому же мертвецы, потеряв беглецов из виду, брели по дну строго прямо, тогда как живые стали забирать в сторону берега. Тут дело пошло еще веселей. Волны просто вынесли их на берег и отхлынули за следующей партией. Кирилл огляделся. Песчаный пляж остался позади. Здесь из воды торчали камыши, а на суше темнели кусты. Ноги погружались в илистое дно, как болото. Но и плыть там, где глубина вместе с сылом по колено, было уже нереально. «Вроде тихо», — шепнула Кристина. Кирилл кивнул ей. Они втроем цеплялись за все, что попадалось под руку, кое-как выбрались на сушу. Кусты и камыши хрустели так, что, наверное, за версту слышно было. Но на шум никто не подтянулся. Тем не менее, задерживаться не стали. За полосой кустарника вдоль берега тянулась грунтовая дорога, и Кирилл на ходу сориентировался и махнул рукой направо. Девушки побрели за ним, насторожно поглядывая по сторонам, а Катя тихонько вскрикнула. Она наступила босой ногой на камушек. В лунном свете разглядеть такую мелочь под ногами было непросто. «Все», — сказала Катя, — «больше мы никого не спасаем». Кристина проворчала что-то в ответ, утвердительное, но с вполне различимыми нотками сомнений. «Что?» — недовольно бросила Катя. «Ну, мы все равно не сможем пройти мимо», — отозвалась Кристина. «Я смогу», — уверенно заявила Катя. «Пусть этих мерзавок зомби сожрут, и пальцем не пошевелю». «Не, этих-то понятно», — вздохнул Кирилл. «А других?» «А что других?» — сразу отозвалась Катя. «Вы посмотрите, кто после этого долбанного апокалипсиса выжил. Какие-то бандиты. Эти две то ли шалавы, то ли воровки. А почему? Потому что они приспособились. И никому, заметьте, не помогали. Заботились только о себе. Пошли куда надо, добыли что надо, пошли дальше». «Прям как зомби», — фыркнула Кристина. «Предлагаю все-таки оставаться людьми». Катя фыркнула в ответ. Какое-то время девушки шли молча, хмурясь друг на друга. Первой сдалась Катя. «Ну ладно, ладно», — проворчала она. «Куда ж деваться, коли такие неприспособленные уродились? Будем людьми до конца. Кстати, о людях. Кирилл, на дворе 21 век. В наше время людям не положено разгуливать голышом и босиком». Кирилл хмыкнул. «Ну, намек я понял. Постараюсь вас одеть. Может, у военных чем-нибудь разживемся. Надеюсь, дед был прав, и нам, как посыльным, перепадет что-нибудь из их запасов. Письмо-то цело». Вместо ответа Кристина вручила ему конверт. Вода малость подмочила уголок, но в целом тот выглядел довольно презентабельно. «Нам-то далеко еще?» — спросил в это время Катя. «По идее, почти пришли», — ответил Кирилл. «Точно не скажу, темно, но мы уже где-то рядом». «А что-то тихо», — прошептала Кристина. «Да сейчас шуметь вообще вредно для здоровья», — ответил Кирилл, тоже понизив голос. «А у военных еще эта дисциплина. Да точно, пришли». Луна вынырнула из-за тучи, и ее свет извлек из мрака угол стены. Стена была металлическая, 3 метра в высоту. Над ней с той стороны возвышалась деревянная вышка. Кирилл пригляделся, но никто на ней не показывался, или он не рассмотрел. «Эй!» — тихо окликнул он. «Мы свои!» Ответа не последовало. «Идем дальше!» — вздохнул Кирилл. «Куда?» «Ну, если есть стена...» «Ах, то где-то в ней должен быть вход», — отозвался Кирилл. «А вход в такое время уж точно кто-то да охраняет». Кристина тихо хмыкнула и перехватила ружье поудобнее. Логика Кирилла не подвела. Они прошли вдоль стены порядка 100 метров и обнаружили вход. Дорога заворачивала внутрь. На обочинах по бокам от входа были выложены из мешков полукруглые укрытия, наподобие дзотов. В них упирались широко распахнутые створки ворот. «Не слишком ли гостеприимно?» — шепнула Кристина. Кирилл пожал на это плечами и осторожно направился к укрытиям, держа конверт перед собой, точно щит или икону. «Эй!» — снова позвал он. «У нас письмо для вашего командира!» Ответа, как и прежде, не последовало. В укрытиях никого не было. Трое живых, уже крадучись, зашли в ворота. Внутри темнел холодный лагерь. Палатки, какие-то машины, танк, наставивший ствол на ворота, и никакого движения. Слева от входа была деревянная будка. Кристина бочком скользнула к ней и заглянула внутрь. «Здесь никого нет», —